он медитировал. И это было уже после того, как Вьясадева записал веды. И Вьясадева принимал учеников, потому что он был гуру. У него было несколько учеников, которым он передал веды. Если вы помните, я вам рассказывал этих учеников. Их имена называл. И одним из учеников был также Санджая. Санджая очень хороший ученик был. Очень близкий ученик. И Вьясадева на него проливал особую милость. И мы видим, как Санджая было суждено поведать Бхагавад-гиту Дритараштре. И мы слышим эту Бхагавад-гиту через посредство Санджая. Через посредство Санджая. И Санджая настолько смиренен, что никто не вспоминает его. Вот такие, таковы качества истинного представителя. Он настолько смиренен был, что мы читаем Бхагавад-гиту и никогда не вспоминаем о Санджае. Арджуна, там, Кришна, все присутствуют. Мы о всех о них думаем. Дурьяткана, там, Пхи. Но мы никогда не помним о Санджае. Это говорит о том, что Санджая настолько смиренен, что он так поведал, что его личность даже никак не выделяется. Никак не. И многие люди даже не знают, кто был такой Санджая. Историю Санджая не знают, почему Санджая стал рассказывать. Они даже не задают такие вопросы. Они просто принимают и все. Весь этот диалог, этот трактат. Итак, когда брат Вьясадевы умер, прекратилась династия. Прекратилась династия Куру. И это очень неблагоприятно. И мать Вьясадевы имела благословение Вьясадевы, поскольку Вьясадева был великим отшельником, но он родился от смешанного брака кшатрини и брамана. Рашара Муни был его отцом, мудрец. А дочь была, вернее, мать его, она была кшатрини. Это был такой удивительный брак между кшатрини и браманом. И поэтому Вьясадева имел качество брамана, а его брат имел качество кшатрия. Его брат имел качество кшатрия. И брат стал царем. И умер от суровой болезни, не успев произвести на свет потомство. И родословная должна была развалиться, поскольку Вьяса дал обет безбрачия. Это было время, когда он уже был безбрачным. И он дал одно благословение своей матери, что если она произнесет его имя в определенном словосочетании, мантру определенную, да, пранама, мантру свою, то он тут же перед ней появится, благодаря своим мистическим способностям. Эта мистическая способность называется сейчас в современном мире телепортация. Он мог телепортироваться. То есть он мог мгновенно появиться на любом расстоянии за миллионы километров. Мгновенно. Знаете, да, что такое телепортация? Мгновенное перемещение объекта в другую точку на любом расстоянии, мгновенно, за считанную секунду. И раз, и вы уже за миллион километров там стоите перед кем-то. И он дал такое благословение своей матери. И мать стала думать, как же ей не дать остановиться родословной Куру. И нужны были дети. И она подумала, я должна попросить своего сына Вьясадеву, чтобы он... чтобы он мог зачать в женах своего брата детей. Но она сомневалась, она думала, поскольку он такой великий подвижник, наверняка он откажется, поскольку он дал обет безбрачия. И она произнесла пранама мантру, и Вьяса перед ней появился. И она его не узнала. Он был весь грязный, от него воняло со страшной силой. Потому что он совершал подвижнические подвиги, от него так пахло, ужасно просто. Говорится, все муравьи, мухи, все комары разлетались в сторону. Так воняло от Вьясадевы, поскольку он уже не мылся очень много времени. Сколько сидел в медитации, медитировал на Кришну. Он был весь обросший. У него были огромные ногти грязные, ноги грязные. Он был весь грязью покрыт. Еще, когда садятся медитировать, намазывают себя навозом. Потом есть определенный вид кала одного животного. Почему на оленей шкуре сидят? Потому что оленья шкура выделяет определенный вид запаха, на который отгоняет муравьев и насекомых. Таким образом, если вы садитесь на оленью шкуру или на тигровую шкуру, вас не беспокоит ни комары, никто. Но Вьяса, он так вонял, что даже и оленей шкуры не надо было. Он ужасно пах. И когда мать его увидела, говорится, что мать даже не стала его обнимать. У нее глаза даже заслезились. Так рзиво, так страшно. Я сказал: сынок, как хорошо, что ты появился. Я сказал: мама, я рад тебе служить. Что случилось? Почему ты меня позвала? И она сказала: вот так произошло. Он сказал: я знаю, печально. Наш род останавливается. Я сказал: я не могу, мама, ты же понимаешь, я сейчас медитирую, я храню семя. Уртхварета, я поднимаю семя в мозг. Это необходимо для йоги. Тогда мать сказала: я приказываю тебе. Я приказываю тебе. В ведическом обществе мать имела право приказать. И когда мать говорила: я приказываю, никто не имел права ослушаться. Потому что отца уже не было. Говорится, когда нету отца, отец уже покинул семью. И говорится, когда отец принимает саньясу, то жена становится кем? Вдовой. Вдовой. И никто не имеет права уже упоминать отца или что-то там, обращаться к нему. Все. Вы для него уже никто. Итак, Парашарамуни ушел от семейных дел и отправился в Гималаи. И считался, что он как мертв. И мать приняла какую-то определенную часть обязанностей. И поскольку это были ее дети, она сказала: сын мой, я тебе приказываю. Сначала она просила, объясняла ему, что родословное становится, это неблагоприятно и так далее. И Вьяса говорил: не-не-не-не, даже не проси, ты что? Да. Вьяса очень могущественная личность. И он даже о каких-то половых отношениях, как ему на чаре описывается в комментариях. Когда я думаю о половой близости с женщиной, я кривлю рот и сплевываю. Только одна мысль о половой близости с женщиной — мой рот кривится, и я сплевываю. Любая близость, только не половая. То есть люди, которые понимают пагубность сексуальной жизни. Великие мудрецы. И Вьяса сказал: ты что, мама? И мать сказала: я тебе приказываю. И Вьяса сразу, поскольку он сам описал Веды и все эти законы, он попал. Он попал. И Вьяса сказал: ну хорошо, если ты приказываешь, я обязан подчиниться. Таковы законы. Кришна будет недоволен, если узнает, что я не подчинился закону. Я подчиняюсь, дорогая мать. Скажи, что я должен сделать? И она сказала ему: ты должен зачать. В каждой из жен своего брата ты должен зачать по благочестивому сыну. И я сказал: о, мой Бог. И он сказал: хорошо, мама, только ради тебя и ради продолжения родословной я согласен. Мать так обрадовалась, и она побежала к этим женам. И она сказала: там пришел старший брат вашего мужа, усопшего, и вы должны по законам ведическим, вы должны отдаться ему, чтобы он мог зачать вас, благочестивых сыновей, чтобы продолжить нашу родословную. Дайте мне слово. И все три женщины дали слово матери. Они не имели права по-другому действовать. И они согласились. Естественно, в представлениях женщин, поскольку их муж был очень высок, могуч плечами, красив, говорится, он был красив, как полная луна, как солнце, как восход солнца, он был красив, он был могущественный. Говорится, тембр его голоса, что женщины испытывали сразу сексуальное желание к нему. Когда он просто открывал рот и говорил, женщины начинали к нему тянуться. И поскольку они думали: этот брат нашего мужа, и сразу еще, значит, он еще красивее, мы еще слышали, что он великий мудрец, и что-то такое красивое возникло перед ними. И первая жена стала готовиться. Ее омыли, маслами натерли. Есть в Камасутре описывается, как она одела прекрасные, красивые одежды, которые были слегка сексуальны. Они дождались благоприятного дня. Они еще не видели Исидеву. Исидева опять ушел в Гималаи. Он сказал матери: как будет все готово, произноси мантру, я приду, сделаю и обратно. И обратно, в горы. Да. И Вьяса стал ждать, когда его мать призовет. И когда все было готово, мать подготовила прекрасную комнату, есть целая наука, как это делать, и там описывается, как ее натерли, какими маслами, какими цветами украсили жилье, постель, какая была, все. Музыка звучала издалека, фрукты были, горели свечи. И она сидела на кровати. Мать зашла и сказала: ну что, готова? Я очень волнуюсь, мама. Сказала: не волнуйся, он великая личность. Она закрыла глаза и представила, какой он такой. И она сказала: я готова. И мать: ама он Вишну падая, Кришна пристая, будто лишь, и мать Вьясадева, пяти на мине. Пук! Вьясадева появился перед комнатой, и мать сказала: тихо, Рома, ну ты успокойся, что ты опять возбуждаешься так сильно. И она сказала: ну ты готов, ну ты хоть бы вымылся. Он сказал: нет, я не могу. Почему? Обед. Сказал: тебя воняет так уже за три версты. Он сказал: мать, перестань, я что здесь пришел, что ли, кого-то обольщать? Давай, где? К делу, ближе к делу. Процесс. Мать сказала: ну заходи. И я зашел в комнату. И тут эта матаджа, она... Что такое? Вроде цветами пахло, пахло там, камфорой пахло, какими-то ароматическими маслами, духами, фруктами. И тут такой ужасный запах, будто какой-то труп какой-то появился. И она такая вся, ничего понять не смогла. Что такое? И Вьяса подошел, и этот запах подходил ближе и ближе. И она так глаза опустила, и прямо этот запах был неносимый. Ну что такое? Кого? Может, он какой-то труп принес с собой? Она знала, что он к ней подходит. И она подняла глаза, и когда увидела его, это было ужасно. Была ужасная картина. И она от ужаса зажмурилась. И она не могла открыть глаза. Она зажмурилась, так и стала сидеть. Это вонь. И Вьяса он подошел, обнял ее и сказал: я Вьясадева, брат твоего мужа, мне сказала мать это сделать. И он стал как бы оправдываться. Ужасный запах изо рта. Ужасный запах от тела. Он еще грязный. Ногтями, как она чувствовала эти когти. И она просто зажмурилась. Она боялась даже взглянуть на него. Нос, все. Фу. Это было ужасное зрелище. Он был худой, как скелет. Никаких огромных плеч, ничего. На ногах были такие. Он когда шел... Ногти стукались. А пол... Он сел с ней, и она вообще вылезла. Но поскольку она дала слово, пришлось вступить в половые отношения. И она все время с зажмуренными глазами лежала. И думала про себя: не видели бы мои глаза этого, а горе мне. Но ради продолжения рода я должна это сделать. И он зачал сына. И она сомневалась. В этот момент жена, очень, эта женщина, она очень сильно сомневалась. Отдаваться или не отдаваться. Долг это ее или не долг. В этих сомнениях, с зажмуренными глазами, с желанием не видеть ничего, что происходит. Она отдалась весне. Это было ужасно для женщины. И Вьясадева дал ей свое семя. Семя великого мудреца. И она понесла сына. И этот сын был кто? Дхритарашта. Почему он был слепым? Потому что мать во время полового акта зажмурила глаза и думала: глаза вы мои не видели. И говорится, что это состояние, оно передается на плод. И это состояние передалось на плод. Это сомнение между долгом и желаниями собственными, и желание не видеть великого мудреца, великих мудрецов, это передалось на ребенка, и ребенок родился. Он был весь в сомнениях всегда, Дхритарашта, и он был слепым. Такова история появления Дхритарашты. Вторая жена тоже должна была, и первая уже ей наговорила. Ой, ужас, сказала, ты что, тебя так ждет? Ой, кошмар, от него прет на три версты. У него когти, как, не знаю, как у кого. Как у орла. Ну, спокойно. Ромка, ну спокойно, ты чего? Прям не можешь, да? Не поддающийся контролю чувства. Язык прямо. Как же ты будешь контролировать гениталии? контроль языка. Тот, кто не контролирует язык, не может контролировать ничего. Поэтому говорится в шастрах, что в первую очередь самый необузданный орган тела – это язык. Когда человек берет под контроль свой язык, тогда он может взять под контроль весь мир. Как же ты будешь контролировать? Жену, детей, весь мир. Будь внимательным. Да. Итак, вторая жена пришла, села, и она вся уже в напряжении, поскольку первая ей рассказала, и она вся в напряге сидела. И мать вышла, трах тебе дох, опять прочитала пранаму, и Вьясадева появился. И он говорит, где вторая? Вот здесь. Он говорит, о боже мой, мне так неудобно, потому что первая лежала все время зажмурившись, такая вся скованная. Она сказала, сынок, ты обещал, давай, вперед. Он сказал, толк. Он настроился, зашел, не ожидал, что она там полюбит его или что-то. Опять понимал, что. И когда она его увидела, она побледнела. Она даже не ожидала. Первая жена даже лучше о нем рассказала. Но когда она увидела собственными глазами, она от ужаса побледнела. Она была бледна вся стала. И во время полового акта она вот так... Вся бледная, белая была. И это также передалось на ребенка. И ребенка назвали Панду. Он родился абсолютно белым, белоснежным, бледный был абсолютно. Абсолютно бледный был. Так появился Панду. И следующая жена, Амбика, у этой жены была служанка, ее звали Амбика. И когда две рассказали ей, ты что, ой, тебя что ждет, и они стали ее жалеть, о, бедная, они сказали, тебе придется пройти через, что, через то, что прошли мы, о, и она, и они вообще ее запугали, как зубные врачи. И она стала думать, может быть, не надо. И она решила перехитрить мать. Она переодела Амбику в свои одежды, в свою служанку, и сказала, скажешь, что ты это я. Закрыла ей лицо. Вуаль, и отправил, иди за ним. И Амбика сказала, что надо будет делать? Ты должна будешь вступить в половые отношения с Вьясадевой. И Амбика слышала столько много о Вьясадеве, что Вьясадева великий мудрец. И она была простой служанкой, шудрянкой. И она посчитала это за великую честь. И она так вдохновилась, что она сможет вступить в половые отношения с самим Вьясадевой. Тот, кто записал Веды, самая великая личность на земле. И она так ожидала. И ей сказали, ну будь осторожна, он воняет со страшной силой. Он весь обросший, у него такие когти. Она сказала, так да он же великий мудрец. А как же он еще должен выглядеть? Он же там аскезы совершает. И шудрянка полностью осознавала положение Вьясадевы. И она села на кровати и стала ждать. Вьясадева думает, одна зажмурилась, другая бледная лежала. Вьяса уже думал, о боже мой, ну все, последний раз и все. И уже больше никогда в жизни я не буду с женщинами общаться. Только, так сказать, исключительно для исполнения долга. И он зашел, и служанка встала, к нему навстречу пошла. И вот так немножко. И в ней были счастливые глаза. Она взяла его за руку, поклонилась ему и сказала, о, великий Вьяса, я так счастлива, такая удача. И Вьяса так была. Он сказал, ты посмотри на меня внимательнее, понюхай. Она сказала, так а что еще ждать? Великий запах мудреца, который совершает аскезы. Что же? Я так счастлива. И она так отдавалась Вьясадеве, что Вьясадева он потерялся. Она так отдалась Вьясадеве, она такую любовь ему дала, Вьясадеве, что Вьясадева в жизни такого никогда не ощущал, не видел. И Вьясадева был полностью ей доволен. Он сел на кровать после всего этого до утра. И Вьяса уже, так сказать, и она так удовлетворила Вьясу, что Вьяса дал ей все свои благословения. Он сказал, ты родишь великого преданного. Великого преданного я тебе даю за то, что ты так мне отдалась и понимаешь мое положение. И Амбика была счастлива после этого. Она была очень счастлива. И она целовала Вьяса, она обнимала Вьясу. Она давала ему свою любовь. И Вьяса прямо был в восторге. И он сказал, за то, что ты мне так отдалась, я благословляю тебя. В твоем лоне ты понесешь великого, чистого преданного Господа. И ты прославишься, во все времена тебя будут прославлять. Я тебе говорю, Тратасту. И он брызнул водой. Так она получила благословение. И она понесла третьего брата, которого будут звать в итоге Видура. Видура. Сам повелитель закона Дхармы родился. Видура, он воплощение Ямараджи. Это то проклятие, о котором я вам рассказывал, когда один мудрец проклял его, что ты родишься от шудрянки. И так он родился от Вьясы, но у шудрянки. У шудрянки. Это великий Видура, который везде в Шримад Бхагаватам описывается, в Бхагавадгите Видура, великий дядя Пандава. Видура, великая личность, чистый преданный Господа, один из махаджанов, один из 12 махаджан во Вселенной. Видура. Такая исключительная личность. Итак, появились три ребенка. У старшей жены появился слепой Дритарашта, очень могущественный, великой силы, великого могучего телосложения, но очень сомневающийся и слепой от рождения. У второй жены родился Панду. Бледный, но также могущественный, сильный, но очень бледный. И говорится, в его чертах лица улавливалось некое беспокойство и испуг. Такие черты лица даже были, что он ничего не боялся, но лицо было, как будто он немножко испуган. И бледный был. Это мама передала ему. Это был, так кстати, гены, все, гены. То есть лицо даже такое выражение лица у него было. И он был очень красив, поскольку все три жены были ослепительно красивы. Они были самыми красивыми девушками на земле, эти три жены. И у Амбики рождается Видура. Ослепительно прекрасной красоты мальчик. Всеми любимый Видура. Говорится, Видуру любили все абсолютно. Но Кауравы, узнав о том, что он от Амбики, от служанки, они его постоянно тыкали. Шудра. Хотя он жил с ними, они все время его попрекали, что ты-то на самом деле не из нашего рода, ты шудра, потому что твоя мать шудрянка. Какой же ты? С одной стороны он был сыном Вьясадевы, с другой стороны он был сыном шудрянки. И они постоянно его тыкали, когда он жил вместе в одном роду. Итак, Панду... Когда ему исполнилось, когда он достиг зрелости, он не хотел жениться. Почему? Потому что в юности он убил этого брамана, который вступал в половые отношения со своей женой по всем правилам религии. Для зачатия благочестивых детей он нечаянно, случайно убил его и был проклят. И проклятие говорило о том, что он умрет, когда он попытается вступить в половые взаимоотношения. Тут же смерть его настигнет. Поэтому он... не хотел, чтобы сохранить жизнь, он не вступал в половые отношения. И у него было две жены. Все-таки его заставили жениться. Но жены были предупреждены, что вы никогда не должны соблазнять. Ни в коем случае вы не должны соблазнять своего мужа. Это было сказано женам. И одну жену звали как? Кунти Деви. И вот... Панду всегда держался подальше от своих жен, что нужно было жениться, и в то же время он был проклят. И тогда по совету мудрецов, мудрецы посоветовали браманы, что ты можешь упросить полубогов, чтобы полубоги вместо тебя зачали детей у твоих жен, вместо тебя. В шастрах это разрешено. Что полубоги имеют право зачинать детей у жен, которые не могут получить ребенка от своего мужа. И Панду согласился. И так пришел Индра. Они совершили Индра-пуджу. И пришел Индра. Сначала пришел Ямараджа. Ямараджа. Они вызвали Ямараджа. Ямараджа появился, и Панду склонился к его стопам и сказал: «О, великий полубог! Ямарадж, повелитель Дхармы, закона, пожалуйста, зачни сына лоне моей жены. Я прошу тебя, поскольку я не могу этого сделать, поскольку я проклят. Как только я вступлю в половые отношения, я тут же умру. И Ямараш, понимая это, он сказал, хорошо, я сделаю. И он вступил в половые отношения с женой Панду и зачал Юдхиштхиру. Юдхиштхиру является сыном Ямараджа. Потом позвали следующего личность. Позвали Индру. И Индра зачал Арджуна. Потом позвали Ваю, бога ветра. И был зачат Бхима. И вторая жена сказала, почему все дети только тебе? Я тоже хочу ребенка. Я тоже хочу ребенка. Дай мне мантру, которая вызывает полубогов. Почему ты будешь счастливой? Ты будешь иметь детей, а я нет. И она сказала, но только один раз. И Кунти думала, что будет только один ребенок. Но вторая жена вызвала Ашвини Кумара. Ашвини Кумары пришли и зачали близнецов Накулу и Сахадеву. Так у нее появилось два ребенка, второй же, Накула и Сахадева. Так появились на свет пять братьев Пандавов. Старший Юдхиштхира, Арджуна, Бхима, Накула и Сахадева. И все они были детьми полубогов. Но поскольку Панду был их отцом, то есть с одной стороны были те, кто зачали, но воспитывать их стал Панду. И поскольку все это было сделано с разрешения Панду, то дети принадлежат по закону Ману и по закону Дхармы, дети принадлежат тому, кто попросил зачать. Таким образом, все они стали сыновьями Панды. Панду приняли как своих детей, и полубоги также приняли, что Панду, мы специально для Панду зачали этих детей, и они принадлежат Панду. Поэтому их назвали Панду. Дети Панды, царя Панды. И Кунти стала воспитывать всех пятерых детей, поскольку была старшей женой. Она стала воспитывать всех пятерых детей. И младшая жена Панду как-то захотела погулять с Панду в лесу. И она была очень красива, ослепительно красива, так же, как и Кунти. И они стали разговаривать, гулять возле фонтанов, постепенно продвигались в лес. Поскольку они были молодыми, красивыми, то младшая жена воспылала сильной любовью к Панду, вожделение сильное началось было. И она стала, забылась, вожделение, говорится, оно отключает разум. Когда человека охватывает вожделение, разум прекращает действовать. И она забыла об этом проклятии и стала соблазнять Панду. Она была очень красива, она стала танцевать перед ним, снимать одежды. И Панду не выдержал. Панду не выдержал и решил вступить с ним в половые отношения. То есть им тоже охватило вожделение Панду, и он забыл об этом проклятии. Когда вожделение охватывает, память прекращает работать. Когда отключена память, прекращает действовать разум, если вы помните. Все, что говорит человек, бред, все, что делает он, безумие, и все, к чему это приведет, смерть. Так произошло с Панду и с его женой. Они нашли прекрасное место на цветах. Он уложил свою супругу и лег на нее. И как только он лег на нее, шальная стрела пробила ему череп насквозь. И он замер, был мертв. Шальная стрела. Неподалеку вначале тренировал своих учеников в стрельбе из лука. И одна стрела полетела мимо. И эта стрела была роковой стрелой для Панды. Так, как и было предсказано этим браманом, которого он убил, проклятие сработало. Как только ты вступишь в половые отношения, то есть не успеешь даже вступить в половые отношения, то есть захочешь вступить в половые отношения, точно так же, как только ты ляжешь с какой-то женщиной, ты тут же будешь убит. Ты тут же покинешь тело. Ты умрешь. И стрела пробила ему череп. Прямо в височную кость отсюда. И он тут же мгновенно потерял жизнь. И жена схватила одежду и побежала в ужасе и кричала: «Убит, убит!» Все сбежались, прибежала Кунти с детьми. И она детей сразу: «Ну-ка, отвернитесь!» Потому что она бежала в такое, раздетая, голая была, просто одежда закрывалась. И она сказала: «Как это произошло?» Потому что она помнила проклятие. Все браманы, все подданные знали об этом проклятии. Раздетая, в ужасе. И все стали ее осуждать. Особенно Кунти, она сказала: «Как ты могла? Ты же знала. Теперь из-за тебя дети лишены отца, и мы лишились мужа». И Кунти очень сильно любила Бхагавату. И младшая жена очень сильно любила. Просто она не смогла контролировать свои чувства. Недостаток гуны благости. И если вы помните, в ведические времена, когда царь умирал, то жены совершали такой вид жертвоприношения, который называется сати. Они входили в погребальный костер. То есть делался огромный костер, туда клали труп мужа, царя, чтобы сжечь. И когда костер разгорался, жена добровольно сама хотела в следующей жизни быть вместе со своим мужем. И если жена входит в костер, на котором сжигают его мужа, сама добровольно, то они вместе перерождаются и опять становятся мужем и женой. И поскольку они связаны так, то все эти старые чувства все остаются, и они вспоминают свою старую любовь, все это все сохраняется. И жены иногда входили в костры своих мужей для того, чтобы с ними опять вместе быть. По закону кармы они вместе с ними оставались. Если муж отправлялся на райскую планету, то там они встречались, они узнавали друг друга, все чувства свои помнили и так далее. И поэтому женщины, зная эти метафизические явления, они входили добровольно в костер мужа. И Кунти решила войти в костер, потому что она безумно любила Панду. И она забыла о детях, и когда Панду на костре стали сжигать, Кунти бросилась к костру. И браманы ее остановили, преградили путь браманы. И они сказали: «Нет, ты должна позаботиться о детях. Свою истинную любовь ты проявишь в том, что ты позаботишься о детях Панду». И младшая жена, пока я разговаривал с Кунти, младшая жена обошла незаметно и бросилась в костер незаметно для всех. И так она с Панду связалась навечно. И она выкрикнула: «Поскольку я убила его, я должна войти в костер». И когда все повернулись, чтобы ее остановить, она уже вошла в костер и загорелась. Так она отправилась вместе со своим мужем на райские планеты. Эта история как раз о том, как Панду, почему дети остались без отца. Так, времени без 15:06, у нас до 6 сегодня лекция. Может быть, есть вопросы какие-то. Дальше продолжим вам рассказывать. Когда у нас следующий занятие? В понедельник. А завтра у меня у новеньких, по-моему, пятницу. Завтра суббота, сегодня пятница. Вот елки, я все сбилось. Я в понедельник докончу все эти истории. Царь должен был быть обязательно женат. И очень узкий круг людей, то есть только близкие люди знали о проклятии. Поскольку если бы граждане знали о проклятии, началось бы волнение. Началось волнение. Видура не мог стать царем. Почему? Он был сыном служанки. С одной стороны, он был как бы язык компании, но из-за того, что он был сыном служанки, он не мог стать царем. Дхритараштра был слепой. Это тем более было строго запрещено. Изъян был физически. И поэтому все было на Панду душевно.